У каждого из моих людей имеются такие же». Бледные и безмолвные Боран и Рэнш ставили свечи в жестяные подсвечники и зажгли их дрожащими руками. Блызо и Жанна последовали их примеру, и лавка ярко осветилась. Спрашивая Кантекор, приказал дурно одетый генерал, придвинув к себе стул и опустившись на него, надвинув шляпу на глаза и стараясь скрыть подбородок в складках своего галстука. Но Боран узнал его, несмотря на его старания, и, вздрогнув, шепнул дочери: «Сам Фуше». Рене прислонилась к стене, чтобы не упасть. Кантекор спокойно осмотрел одного за другим обитателей дома и потом сказал, качая головой: «Ваши лица не доказывают спокойствия и стойкости. Думаю, что нет надобности объяснять вам цель нашего прихода. Самое лучшее для вас — покориться силе. Господин Боран, выдайте нам своего гостя, и тогда мы с ним поговорим». Собравшись с духом, подчеркнув мужество своей преданности принцу, Боран ответил громким, спокойным голосом: «Наши лица, лица мирных людей, оторванных от сна насилием, и наше волнение очень естественно. Что касается какого-то гостя, то я не понимаю, о чем вы говорите». Фуше и Кантекор обменялись быстрым взглядом, как бы говорившим: «Ты ошибся, не так ли?» «Не беспокойтесь, я уверен в том, что знаю». Недаром же следил Кантекор за своей добычей, от самой границы следуя за ней по пятам. «Я мирный часовой мастер», — продолжал Боран. «Меня 20 лет знают в этом квартале, где я живу честно. Это известно всем. Если вы представители закона, то должны покровительствовать честным людям, а не тревожить их по ночам без всякой причины». «Эта песня знакома мне», — перебил его Кантекор. «Никто не способен на искреннее сознание. Таким образом, вы вынуждаете нас к насилию, к обыску. Тем хуже для вас. Но результат будет тот же самый». Рене поспешила на помощь отцу. «Господа, если вы действуете по какому-нибудь доносу, то над вами просто посмеялись. Наш домик слишком мал, чтобы скрывать тайну. А мой отец — мирный гражданин, вовсе не занимающийся политикой. Это всем известно». «Молодая девица», — послышался скрипучий голос Фуше. «Кто сказал вам, что дело идет о политике?» Торене покраснела и опустила голову, поняв, что сказала лишнее. «Молодая девица», — повторил Кантекор. «Это вы смеетесь над нами. Это простительно в вашем возрасте, да и ваша красота заслуживает снисхождения. Однако будет болтать. Время для нас дорого. Укажите нам дорогу». «Ты, толстуха», — обратился он к Жанне, — «бери лампу и посвети нам». «Толстуха», — проворчала обиженная жена Блезо. «Ведь я не называла тебя верзилой, невежа». Кантекор не удостоил ее ответом. Он сделал знак четырем своим помощникам, и обыск начался. За Кантекором и его людьми следовал насторожившийся Фуше. За ним старавшийся казаться спокойным Боран, потом терявший голову Рене, за ней ошалевший от страха Блезо. Перерыли все в лавке, в кухне, в столовой, осмотрели полы, стены. Нигде ничего. «Поднимемся», — сказал Фуше. «Птицы гнездятся наверху». Он шутил, будучи в отличном настроении, так как очень любил такие ночные приключения, такую охоту за людьми. Это было его призванием. На этот раз преследование имело особый интерес. Поэтому-то он отправился сам, презирая могущую представиться опасность.